А еще я думал, что, быть может, если бы не Накома, он и взял бы меня с собой. Я ведь был первым помощником. И на кого еще капитану было оставлять команду, если не на меня? Я поставил себе мысленную зарубку, спросить его об этом. В общем, ко мне вернулась бодрость духа. И от тревог избавился, и вдохновился даже. И понял еще кое-что. Капитана. Ведь, значит, именно это странное чувство ощущал он, когда волей-неволей вдохновлял и успокаивал команду. Это действительно было невероятно. Распирало изнутри спокойствием, уверенностью, а еще самодовольством, потому что видеть нехмурые рожи и нервные взгляды, а решительные, предвкушающие, было очень приятно. Не зря он как-то вякнул, что решимость ему часто и мы давали. Неплохо, украдкой бросил мне Ирокок чуть позже тоном: не зря я тебя кормлю, когда команда уже увлеклась обсуждением проблем, которые непременно обрушатся на наши головы из-за какой-нибудь выходки капитана на войне. И совершенно не было нужды озвучивать, что же поварешка имел в виду. Долг первого помощника, не иначе. Мне было плевать, но неплохо из его уст означало отлично, не меньше, то есть признание и уважение. А это от чего-то было ценно даже для меня, хотя бы тем, что приятно льстило эго. Но, крабов ему в кишки, это сподвигло меня озаботиться и другими вещами, которые должны были волновать капитана или его старпома. Только, как быстро выяснилось, о жратве и выпивке для команды подумал сам Луффи, и притащив откуда-то немало, и оставив язве связь с каким-то островом, местные жители которого обещали поставлять нам еду, то есть об этом можно было не волноваться, и с кораблем нашим тоже оказалось все в порядке. Мне почудилось, когда коснулся борта, что Санни тоже мелко, будто нервозно вибрировал, но это чувство быстро прошло, как только команда, не считая капитана, собралась на борту. А потом, сидя на одной из лавок пустого, практически мертвого города, я думал о том, что команду себе будущий король пиратов подобрал отличную, связав разных людей так крепко, что мы сами не поняли, как даже мысль о том, чтоб разделиться, стала казаться странной. Мы стали друг другу во всех этих умопомрачительных, невозможных, безумных приключениях, которые так любил он, и которые так полюбились нам, по-настоящему верными друзьями, сплоченной командой. И пусть не научились до конца верить, не уверен был, что это вообще нужно, готовы были как псы, преданно ждать своего вожака столько, сколько потребуется для возвращения часов, дней, даже лет. Мы готовы были ждать и из кожи вон лезть, чтоб оправдать, наверное, даже недоверие Лу, а самомнение в собственных же глазах, доказать, что мы способны были стоять плечом к плечу с капитаном. Да, мы готовы были ждать, раз уж помочь не могли. Это было тяжело, очень тяжело, но, думалось мне, пред капитаном задача стояла не легче. Луффи предстояло спасти брата и пережить войну. Глава 45. Фронты войны. Да, вот так всегда и происходило. Глядя на занятых делом бывших заключенных, которые, проносясь мимо, уважительно кивали мне, я вздохнул. Ну кто ж знал, что пафосная речь, которая позволила сплотить силы беглецов, даст и обратный эффект. Или не обратный, но точно не тот, на который я рассчитывал, потому что бывшие узники мне теперь, разве что только во время еды в рот не заглядывали. Сам виноват, конечно. Хотел же возглавить хаос, возглавил. И, несмотря на авторитетность Бжимбея, Крокодайла и Иванкова, а также на их внушительность и опытность, по сравнению с худощавым малолетним, чего уж, мною и, несмотря на все сладкие речи Багги о том, что он юнгой путешествовал с Золотым Роджером, стадо отморозков, которое волею случая мне пришлось вытащить из их пожизненных стойл, искренне считало меня капитаном угнанного линкора, то есть их собственным капитаном. Меня это вводило в такой ступор, что я даже почти не мешал Багги душить меня, ну, за то, что отнял у него возможность прославиться как тот, кто повторил подвиг Шипки, за то, что подорвал доверие к нему как к лидеру бунта, мешая заполучить себе сильных подчиненных, и прочее-прочее. Я его не слушал, в какой-то мере даже злорадствуя с мстительной мыслью о том, что он сам был виноват в собственных неудачах. Не надо было, идиоту, на весь корабль кричать о том, что и Шанкс, и Роджер мои дядюшки. Это, хоть и не так, как моя речь, безусловно тоже сыграла свою роль в признании меня капитаном. Впрочем, революционеры тоже не держали языки за зубами, всем желающим рассказывая о том, что помогают сыну лидера. И в итоге, не прошло и получаса после бунта, Как о моей принадлежности к звездной семейке мира преступности знал на корабле каждый. В иных обстоятельствах это не имело бы значения, и бывшие заключенные неизбежно восприняли бы меня выскочкой, избалованным сынком знаменитостей, выросшим в безопасности и достатке, иначе ведь и быть не могло, и, конечно, испытывали бы ко мне скорее презрение. Но, к счастью или к несчастью, а они видели, что я действительно сильный, оценили мою способность руководить как в условиях боя, так и в условиях бунта на корабле, слышали мои убеждения и речь, и, конечно, осознали, что я в одиночку сунулся в неприступную тюрьму, чтоб спасти брата, и таки, пусть и с их помощью, но взял ее штурмом изнутри. И при таком раскладе знаменитая родня говорила им лишь о том, что я далеко пойду, имея очень сильных союзников, семью. Быть со мной, очевидно, было очень выгодно. Ну, так я, глядя в какой-то мелкий сучок на грота-мачте и не видя его, объяснял себе поведение беглецов, а они, им было плевать на то, что я откровенно тормозил с восприятием мира, как и на причины этому. Они будто выслужиться торопились, приказы выполняли беспрекословно, браво гаркали приветствия или рапортовали, чуть не наперебой. Всякая вражда была мгновенно забыта. На линкоре дозора царила пиратская идиллия, если не сказать утопия. Все тихо, мирно, иногда с песнями, выполняли свою работу, кто что умел. Коки готовили, пользуясь припасами дозора и грозясь перекормить перед битвой всех, штурманы следили за курсом, ну и так далее. Но неизменно выстраивались в очередь передо мной, пытаясь добиться моего одобрения своим действием. И, наверное, в эти моменты на моем лице было написано что-то такое, отчего крокодайл ржал постоянно как умалишенный, ублюдок. Особенно потому, что его, ублюдка, пробивало на ржач в моменты, когда моя новая команда начинала тупить, и им приходилось что-то втолковывать. Поначалу Джимби и Иванков пытались хотя бы от этого меня оградить, сились отвлечь внимание на себя, но потом плюнули на это гиблое дело. Их никто не слушал, кроме меня, и вообще их воспринимали как моих гостей. А Крокки все смеялся, в моменты передышки выдавая что-то вроде: «Мы ответственны за тех, кого приручили», — говорил он, кивая на меня и на беглецов, после чего снова принимаясь ржать. Но это было не смешно, это было проблемой, моей проблемой, потому что он был прав, а я не понимал, что с этими идиотами делать. Внезапная преданность ведь была искренней, я это чувствовал, как демон. Видать, мне удалось речью разбудить что-то такое в них, что они прежде вряд ли испытывали, а если испытывали, то очень давно, успев позабыть, каково это. И теперь, осознанно или нет, но они не хотели это упускать, меня не хотели упускать. Я не мог этого объяснить даже самому себе, да и вряд ли они смогли бы, потому что наверняка, как и я, понимали, что для такого поведения не было ни одной причины. Среди них ведь действительно было немало врагов друг другу, у которых не было ни одного мотива для сотрудничества после того, как побег уже состоялся. Были те, чьи цели отличались от обычных для пиратов, а потому у них тоже не было поводов терять время со всеми заключенными. Возможно, в толпе имелись и такие, которые спешили куда-то зачем-то. Ведь совершенно точно не могло быть так, что куча совершенно разных, непохожих людей, имевших не одинаковые, если не сказать, полярные, представления о жизни, интересы, убеждения, и вдруг единодушно объединились вокруг мальчишки, силой опасности которого не могли осознавать в принципе. Не могло быть, ну никак, только если, конечно, на них не воздействовали неведомой силой. Но я вроде ничего такого не делал, и никто, вроде бы, не делал, я бы почувствовал. Или делал, я терялся в предположениях, глубоко погрузившись в раздумья о событии, столь сильно, пожалуй, что напрягавшим меня, и не было ничего удивительного в том, что уже через несколько часов на любые капитан, я отвечал лаконичным «ага». У Крокки к тому времени уже совершенно не осталось сил смеяться, а у Иванкова – желание помочь сыну шефа. Багги тоже устал меня обвинять во всех бедах мира, то есть его собственных бедах. Зато у команды оптимизма странного ничуть не убыло. Они весело напевали что-то пиратское и то и дело заскакивали на капитанский мостик, чтобы что-то мне сообщить. Разумеется, это еще сильнее вводило меня в раздрае и даже уныние. И это ведь я еще старался не задумывать о том, что делать с такой командой в будущем, когда я вытащу Эйса и вернусь к собственным накома. Неудивительно, в общем, было, что к тому времени, как много часов спустя на горизонте появились врата правосудия Маринфорда, я уже воспринял их даром небес и спасением от всего. Драться ведь проще, чем думать, что делать с тем, чего не понимал, но что свалилось на тебя неожиданно, верно. Так что, стоило мне лишь почувствовать самым краем сознания рукотворную громадину врат, как я тут выдохнул с облегчением, вскакивая на бочку, на которой прежде сидел. Внимание! Полная боевая готовность, скомандовал я, хотя скорее гаркнул, чтоб перекричать шум вращавшихся вод правительственного водоворота и убедиться, что меня услышали точно все. Врата на горизонте. Работа на судне тут же практически встала, внимание обратилось ко мне, и в основном на лицах читалось недоумение. Даже крокодил и джимбей с интересом, но и подозрением уставились на меня. Но не успел я и рта раскрыть, как раздался боцманский свисток команды свистать всех наверх. Он прозвучал так пронзительно и неожиданно, что вздрогнул даже я, как и все, невольно переводя взгляд на свистуна. Странноватый малый, отчего-то одетый в две тюремные робы, будто сильно замерз, под взглядами стушевался, нервно пожимая плечами. Что, я его нашел? Кто-то где-то захохотал, из-за спины, моей, тут же раздался звон рынды. Крокодил, насмешливо ухмыльнувшись мне и кивнув на толпу, решил поиграться и поиздеваться, видимо. Я, отчетливо чувствуя, как у меня дернулся глаз, а еще душок ностальгии, отчего-то напоминавший о временах, когда плавал на линкорах с дедой, а потому вынужден был жить по флотскому распорядку, перехватил у пузатого революционера штурвал. Беглецы переглянулись и сосредоточились, всем своим видом выражая готовность исполнять мои, признанного капитана корабля, распоряжение. Хотя о вратах еще даже вперед смотрящие не доложили, и не было причин думать, что рукотворный выход из гигантского водоворота действительно где-то поблизости. Приготовить фалы, ослабить шкоты, и держитесь крепче, ребята, убедившись, что меня слушают, ухмыльнулся я, прикидывая скорость, с которой мы приближались к вратам, и понимая, что вписаться в них будет не так уж просто. Ну, если не управлять стихиями, прокатимся с ветерком. Выдохнул я, впервые за часы обратив внимание на влажный ветер, приятной прохладой касавшийся лица. И пираты, и революционеры, прекрасно видя мое предвкушение, неуверенно, но улыбались, и тут же начали суетиться, торопясь исполнить и мои распоряжения, и тех, кто вольно или невольно выбился в некое подобие временных офицеров команды. Вполне возможно, что до тюрьмы они были капитанами и привыкли организовывать людей, потому и сумели стихийно возглавить отряды, отвечавшие, например, за постановку парусов или за состояние частей рангоута. Работа закипела, и хотя вдоволь наевшиеся впервые за долгое время не тюремной баланды, а нормальной вкусной еды, раздобревшие осужденные бегали, конечно, не очень шустро, но приказы выполняли и были готовы к бою с любым противником, почти не испытывая страха, из-за которого чуть было не подняли бунт несколькими часами ранее. Потому я уже не сомневался, что на войну мы, пусть чуть припозднившись, но явимся. Мировое правительство ждал сюрприз, очень неприятный сюрприз. Я скалился, действительно предвкушая, лица, войну. И, наверное, я бы даже наслаждался происходящим, если бы не маленький досадный факт. Воевать я шел за идиота брата, которого, как мог лишь надеяться, еще не казнили. Мы не можем себе позволить проскочить врата и отправиться на еще один круг. Другого шанса вырваться отсюда и воспользоваться внезапностью, потому что дозор увлечен войной, может не случиться, напомнил крокодил, с недоверием глядя на штурвал в моих руках и невольно отвлекая от мрачновато-воинственных мыслей. Думаешь, такая тварь, как я, не справится? Вскинул я бровь насмешливо. Крокки неопределенно пожал плечами, как и я, игнорируя взгляд подозрительных, внимательных и больно умных рыбьих глаз джимбея. Не волнуйся, человек песка, в отличие от тебя, я в родной стихии. И не по моей воле, а словно отвечая на мои слова, нас нагнал теплый ветер, запутавшись в моих волосах, но и туго наполняя паруса. Я выдохнул, прикрывая глаза, и отдался во власть стихии. В смысле, уже никого не слушал, лишь управляя линкором. Врата приближались стремительно, а течение водоворота так и норовили оттянуть нас от края ближе к центру, к воронке. Я не пытался это изменить, зная, что там, ниже, ветер сильнее, а значит, если вовремя сменить курс, сила тяги поможет нам ловко и быстро выскочить аккурат к цели. Скорость была таковой, что мы разрывали судном туманы. От соленых брызг с носового буруна быстро намокала одежда. Ветер свистел в ушах, но его почти не было слышно из-за рева вод в водовороте. Команда нервничала, и занервничала еще больше, когда вперед смотрящий, наконец, разглядел рукотворное гигантское сооружение, упиравшееся в небеса. Собственно, его одновременно увидели абсолютно все, когда врата выскочили из очередной туманной массы неожиданно, и они уже были так близко, что, казалось, мы их все же проскочили. Крокодайл паниковал, не скрываясь, но я ухмыльнулся, на миг обернувшись к нему лицом, и скомандовал: «Тяни». Люди услышали, готовые к приказу, потянули шкоты мгновенно, и в тот же момент я крутанул штурвал. Линкор на миг замер, но оглушительно хлопнули, наполняясь новым, управляемым мною, ветром, паруса. Корабль дернулся и стал быстро набирать скорость, двигаясь в направлении врат. И о, какое же самодовольство распирало меня в тот миг, когда команда и чертов бывший Шичибукой облегченно выдохнули. У врат нас не ждали, что было странно. Попытка прорваться через последние незапертые врата была логична, а значит, дозорные, оставшиеся у врат со стороны Импилдаун первым делом должны были предупредить товарищей о врагах. И все же этого не произошло, вызывая у меня смутные подозрения. Не хотели докладывать о провале, или доложили, но, скажем, Сингаку, а тот решил пропустить нас. Не нравилось мне это, очень не нравилось, потому что пахло западней. К вратам мы подошли быстро, а там, повезло. На руку сыграло то, что мы угнали линкор дозора, потому дозорные, увидев корабль своих, не выказали подозрительности, лишь уточнили, чей он и почему без опознавательных знаков. Мы подготовились, большую часть команды отправив на нижние палубы, а оставшихся замаскировали найденной в трюме формой, в том числе офицерскими плащами, то есть тюремных роб стража ворот не увидела. По ден-ден муша им отвечал Джимбей, наплел что-то про стычку в Импилдаун, повреждение связи и то, что мы в штаб со срочным донесением. Дозорные услышали смутно знакомый голос, хоть и не вспомнили, кому он принадлежал, но врата открыли, и это уже было наполовину выполненной задачей. Через проход прошли без проблем, и стоило нам оказаться в акватории штаба дозора, как ден-ден муши связи снова зазвонил. Багги трубку снял, и мы услышали какую-то галиматью, видимо, передававшуюся на все корабли дозора в окрестностях. Там было много всего. Доклады разведки, новости о чьих-то атаках, предупреждения об угрозах. Но, главное, по улитке связи передали, что они планировали казнить Иса раньше срока, и до него оставалось не так много времени. Впрочем, оно еще было. Но не успели мы увидеть шпили башен и стен форта дозора, не успели даже положить отключить ден-ден муши, как услышали странный гул. У меня разом завопили все инстинкты от чувства опасности, от ощущения чудовищной силы и неправильного поведения воды вокруг. И, конечно, не среагировать, не сделать я ничего не успел, а на нашем пути буквально из ниоткуда выросла гигантская волна, способная разом поглотить не то что трехпалубный линкор дозора, а целый огромный остров. Я пригнулся невольно, просто от ощущения этой силы, но чувства испытывал странные, потому что это было как будто я сам использовал силу демона шторма, и сразу становилось ясно. Сила дьявольского фрукта Гура-Гура, способная вызывать землетрясения. Сейчас она принадлежит Белоусу, закончил за крокодайла я. Значит, война началась давно, раз в действие пошли уже такие силы. Волна шла на нас обманчиво неторопливо, но почти мгновенно перекрыла обзор, закрывая собой и половину неба. Да к тому же стала закручиваться в гигантскую трубу, и день над нами превратился в сумерки. Кто-то что-то закричал, кто-то забегал, на линкоре началась паника, быстро поглощая если не всех, то почти. Кто-то требовал от меня немедленно сменить курс, начать спасаться. Кажется, это был Багги. Но я не слушал никого, я был поглощен мощью морской стихии, пусть и вызванной искусственно. Прокатиться бы на ней, выдохнул я судорожно, но тут же опомнился, одернул себя от мечты. Второй раз встречал такую волну, первой была аквалагуна, и второй раз слишком торопился, чтоб позволить себе маленькое приключение. Нужно было спасти Эйса, и я потряс головой, отбрасывая лишние чувства, чтобы рявкнуть. Тихо все, и народ замер, оглядываясь на меня, ожидая каких-то приказов. Но я лишь кивнул Джимбею на штурвал, припомнив информацию из какой-то газеты о том, что он был отличным рулевым, а сам отправился на нос корабля, ожидая, пока этот самый нос не упрется в стену воды, и закрыл глаза, чтоб ощутить все течения местности, но чувствуя из-за спины внимание людей, которые, как мне казалось, задержали дыхание, ожидая моих действий. Стоило только бушприту ткнуться в воду, как я резко вытянул руки вперед, подчиняя себе потоки воды, чтобы волна, повинуясь моей воле, тут же распалась на две и разошлась по разные от линкора стороны. Сознание кольнуло ощущение дежавю. Такое ведь уже было, когда мы на море поезде Робин спасали. А потом я услышал множественный восхищенный вздох за спиной, который мужественно проигнорировал, лишь надеясь, что на вопросы отвечать не придется. Все же меня знали пользователем дьявольского плода, парамеции и резины, а не тварью из сказок, способной управлять морями. Но сдерживаться было не время, как и расслабляться. Потому что, как только мы проскочили водную массу, как она замерзла в крепкий лед, я прямо-таки физически ощутил знакомый холодок силы дьявольского фрукта старого знакомого адмирала Акидзе и хмыкнул, возвращаясь на мостик. Все в сборе, да, до Маринфорда было рукой подать, и шум битвы уже был слышен. Она была в самом разгаре. Воинственные кличи, стоны боли, приказы, звон стали и звуки выстрелов, они приближались с каждой минутой, пока не зазвучали отовсюду, почти оглушая, несмотря на то, что нам еще необходимо было преодолеть боевое оцепление, то есть до самой битвы нужно было еще добраться. Дозор не замечал нас, но оно и понятно. Мы шли прямиком от врат правительственного водоворота, откуда, как они думали, враг точно прибыть не мог. Так мы и прошли через оцепление, нас даже не окликнули, и пришвартовались, чтобы, наконец, увидеть происходящее. И масштабы битвы впечатляли. Тысячи, нет, десятки тысяч людей, если не сотни, бились друг с другом на причале, на примыкавшей к нему огромной площади, на каких-то узких улочек между сооружениями. Кровь уже была всюду, просачиваясь сквозь камни, стекая багровыми каплями в воду. Всюду тела, не так много мертвых, из чего я сделал вывод, что начался бой все же не столь давно, как предполагал ранее, но раненых немало. Их еще пытались оттащить, что показать помощь. Это, на первый взгляд, было месиво. Настоящее месиво, соваться в которое от чего-то не хотелось даже мне, ибо это событие было как раз из тех, в которых не мудрено и своего затоптать, а то и вовсе убить, просто поддавшись ярости боя и переставая различать своих и чужих. У меня ушло некоторое время, прежде чем я смог сориентироваться и сделать кое-какие выводы, во многом не самые приятные, надо сказать. Например, Сингаку использовал рядовых на этой войне как мясо, потому что любой из них был на один зубок пирату. Но их, рядовых, было много, очень много, и они, будучи в основном новичками, еще верили в идею морского дозора, а потому нападали на пиратов с искренней ненавистью, яростно, заваливая собственными телами. И этим активно пользовались дозорные чином повыше. Пока младшие по званию отвлекали противников на себя, те подло нападали из-под тишка. Ха, ну да, пираты ведь грязные и подлые отребья, и понятие о чести и справедливости им не знакомо, а потому этих детей моря, разврата и разбоя нужно убивать любыми доступными способами, в том числе и нападая со спины. И после этого мы продолжали быть плохими, а дозорные – хорошими. Но ни Белоус, ни его люди не отвечали тем же, не приступали собственных понятий о достоинстве человека и морского волка. И они были сильны и умелы в бою, а потому все хитроумные планы дозора не шибко-то срабатывали. Пираты наступали не хаотично, как дозор, а грамотно, собираясь клиньями и врываясь в гущу врагов единым фронтом, прикрывая друг друга. Заметив это, мельком улыбнулся. Знал, что Эйс не связал бы свою жизнь с другими людьми, но убедиться в этом было приятно. Семья Белоуса, так этот Йонка называл свою шайку, явно сражались так не впервые, и им было не привыкать работать всем вместе, потому что они знали и силы, и слабости друг друга, и пользовались этим, своим единством, потому что наверняка понимали, что дозорные так не умели. Ведь да, все они были друг другу товарищами, но подразделения соперничали, а часто и презирали друг друга, и собирались вместе в таких количествах на одну битву так редко, что им просто не хватало ни опыта, ни доверия, ни сплоченности. Тот же вызов пяти состоял из всего пяти подразделений и использовался слишком редко и кратковременно, чтобы дать даже офицерскому составу хоть какой-то опыт совместных действий. Только это не радовало, потому что даже с этим очевидным недостатком, армия дозора была больше, а еще стратеги у них были грамотными. Несмотря на все усилия и преимущества, операторам не позволяли слишком сильно углубиться в тылы дозора и приблизиться тем самым к эшафоту Эйса. Я проследил взглядом за направлением, в котором рвались пираты, и увидел его. Он уже был там, наверху постройки, предназначенной для его казни, скованной кайросики, под охраной двух солдат-палачей, которые и должны были привести приговор в исполнение, и самого адмирала флота морского дозора Сингаку. Он из кресла взирал на битву. Но какого хрена Ис там расселся, чертов ублюдок? Я сжал кулаки в бессильной пока ярости. Он, конечно, фруктовик, но демонов кайросики не удержать. А он стоял на коленях и смотрел на то, как его товарищи за его жизнь рвут свои, и не дергался. А мой упрямый брат, что же ты творил? Главные силы противоборствующих сторон в бой пока не вступали, если не считать маленькое цунами Белоуса и успешную попытку Акидзи его заморозить, поэтому у основания эшафота стояли кресла трех адмиралов дозора, в которых те и сидели. Отдельно от них, чуть ниже были Шичибукой, все действующие, то есть тоже трое, включая Хэнкок, и они явно не жаждали вмешиваться. А еще чуть ниже располагались кресла вице-адмиралов, и вот половина из них были пустыми. Но деда был там. Это тоже вызывало во мне какие-то смутные чувства, потому что не знал, восхищаться мне или возмущаться его хладнокровию. Возможно, конечно, он ждал развития событий, а может быть, моего появления. Я ведь говорил, что на этот раз сторону ему выбрать придется. Вот он и ждал какого-то события, которое помогло бы ему выбрать. Или выбор уже был сделан, и он ждал момент, чтобы показать его, и под выражением безразличия, которое наверняка было в тот момент на его лице, наверняка бушевал ураган противоречивых эмоций. Все же он, как никто, знал, что, чем бы ни закончилась война, а для него как раньше уже не будет. Главари пиратов вели себя активнее, но особо в бой тоже пока не лезли. Белоус стоял на носу своего флагмана, Моби Дика, и цепким взглядом осматривал поле боя, вероятно, что-то прикидывая в уме. Пиратские капитаны его союзников и командиры дивизии тоже пока присматривались, время от времени прикрывая своих людей от катастрофических или просто трагичных для них атак дозора. Видимо, благодаря этому пострадавших среди пиратов и было пока немного. И, в общем, было понятно, что война в самую агрессивную фазу пока не вступила. Можно было сказать, что противники только вышли на поле боя и, припрятав козыри, лишь оценивали друг друга. Впрочем, при нашем прибытии битва немного сменила расклад, ведь многие обратили внимание на нас и, наверняка, на то, что волну кто-то рассек на две части именно с нашего линкора. Дозорные, возможно, ждали новостей из Импилдауна и существенной подмоги. Но, может, они тоже были насторожены, потому что вести из тюрьмы могли все-таки дойти до них. А пираты однозначно восприняли нас как врагов. Подмогу дозору или часть тайного коварного. Лезть не лезли, но корабль держали в поле зрения и те, и другие. Я все поглядывал на Белоуса, размышляя о том, как бы ему о союзниках сообщить. Это нужно было сделать обязательно, потому что, раз в этой войне не должно было быть третьей стороны, то и действовать нужно было сообща. Но что-то я не решался вот так вот прямо лезть под наверняка горячую руку. Пришибет еще, восприняв врагом, и будет прав. Нет, обо мне он совершенно точно был наслышан от Эйса, но, это ведь нужно было еще меня опознать. Так что я мялся, стоя на мостике и глядя на нос Моби Дика, как-то прорвавшего сквозь оцепление и стоявшего относительно недалеко, будто всплыв посреди закрытой бухты из-под воды, и не решался ни приказов никаких отдавать, ни сунуться к Йонка. Делал вид, что обдумывал ситуацию. Ну, чтоб не подумали, будто я трушу. Все-таки создавшуюся репутацию среди даже странных и не особо мне важных бывших заключенных портить не хотелось. Так бы, наверное, и стоял еще черт знает сколько времени, но мне помогли. Помог невольно крокодайл, исчезновение которого я заметил лишь благодаря тому, что смотрел в сторону Белоуса. Он все же не воспринял мое обещание убить его всерьез или решил попытать счастье и убить давнего неприятеля, который когда-то отобрал у него амбиции, то есть Белоуса. К счастью, пытка не понравилась, и оно привлекло мое внимание. «Не лезьте пока никуда», — бросил я нервно бывшим заключенным, прежде чем прыгнуть с линкора и всего через мгновение оказаться на Моби Дике, встречая крюк бывшего Шичибукая своим мечом. Конечно, я не сомневался в том, что Белоус и сам смог бы себя защитить, но мне ведь нужен был повод. Мне тебя сразу грохнуть или дать, на этот раз точно последний шанс. Осклабился я, обращаясь к крокодилу. Сказал же, что на этой войне не должно быть третьей стороны. Напомнил я, больше, чтоб показать Белоусу свою позицию, чем ткнуть в глупость бывшего Шичибукая. Он в досаде скривился под моим взглядом, цыкнул, сплюнул мне под ноги. Я фыркнул, выпрямляясь и складывая руки на груди. «Не хочешь помогать? Хорошо. А вот на дороге моей появляться не советую. Сам знаешь, чем это для тебя закончится. И скажи спасибо, что не требую права долга за твою свободу». Крокодайл буркнул что-то себе под нос и быстро-быстро убрался с корабля, не дожидаясь, пока его выпнут. Я выдохнул, на миг позволяя себе расслабиться. Впервые вижу, чтобы наглый мальчишка командовал Шичибукаем, и тот слушался, окликнул меня низкий мужской голос, наполненный печалью, но не от моих действий, а от происходящего. «Тебе ли не знать, что в жизни случается и не такое, старик?» — хмыкнул я, разворачиваясь и делая несколько шагов, чтоб поравняться с ним. А быстро он меня признал. Даже удивительно. Выше меня раза в полтора, если не в два, он был внушителен и величественен. От него веяло силой, не дать не взять легенды пиратского мира, но и усталостью, старостью. И если сначала я выдохнул восхищенно, потому что всего четвертый раз в жизни встречал человека, силу духа которого ощущал физически мурашками по телу, первым был Шанкс, да и то он предпочитал ауру собственной силы подавлять, как и отец и дед, то потом меня едва не ошеломило от запаха боли и даже смерти, которыми несло от старика. И я на миг подумал, что, но помотав головой, отмахнулся от мрачных мыслей. Он покосился на меня, глянув одним глазом, кажется, с любопытством, и неожиданно рассмеялся. «Ха, я знал, что ты явишься, дерзкий мальчишка», — улыбнулся он. «Я так понял, что звать его стариком», — глядя в глаза, мало кто рисковал. «Эйс много про меня болтал». «Да», — хмыкнул я, «потому что, ну откуда еще Белаус мог это знать?» Он коротко кивнул. «Я был удивлен, когда узнал, что он присоединился к тебе. Не думал, что его амбиции удовлетворятся этим. Но я рад, что он нашел свое место и свою семью». На миг, кажется, от удивления, Эдвард Ньюгейт по прозвищу Белаус посмотрел мне в глаза, и уж не знаю, что он там увидел, но даже его лицо вытянулось. А я видел в его взгляде лишь беспокойство отца за детей и усталость. Не нравилось мне это, потому что глухо отдавалось где-то в груди печалью и ощущением рока, да, отголосков судьбы. «Но чьей, ты здесь, чтобы его спасти?» — спросил он прямо, хотя скорее уточнил, отбрасывая лирику и снова отворачиваясь, чтоб следить за полем боя. «Нет», — фыркнул я, передергивая плечами, чтобы надрать задницу этому проблемному ублюдку. Йонка снова мельком глянул на меня, понимающе усмехнувшись. «Бесит, знаешь, что он, прекрасно зная твою реакцию, позволил себя использовать в грязных планах мирового правительства. Нашелся, тоже мне, принцесса в башне», — ругался я, невольно поддаваясь раздражению. «Упрямый баран, ну-ну, не стоит так резко», — Мугивара Луффи, благодушно осадил меня Феникс Марка, правая рука и старпом Белауса. Он тихо подлетел с помощью крыльев способности мифического зоонотипа Феникс. Кажется, чтобы выяснить, с кем там трепался капитан, а увидел меня. Я мгновенно отвлекся от собственного раздражения, с любопытством глянув на него, он будто оброс перьями голубого с желтыми всполохами пламени. Феникс, интересное огненное мифическое существо, считавшееся бессмертным, ведь оно состояло из огня, само себе залечивало раны и возрождалось из пепла после смерти. Вряд ли, конечно, сам Марко считал себя бессмертным, но пираты, да и не только они, верили. А раз верили, мечтали убить, заполучив его фрукт, а значит, бессмертие. В мире ведь не существовало двух одинаковых дьявольских фруктов, а значит, и двух людей с одинаковыми способностями. Но после смерти своих носителей, дьявольские фрукты возрождались вновь, и заполучить себе особые силы мог кто-то еще. Например, тот же фрукт Гура-Гура, способностями которого ныне пользовался Белаус, около 70 лет назад принадлежал одному из вице-адмиралов Дозора. Тот скончался, и фрукт, возродившись, каким-то образом попал к Белаусу. Мы с Эйсом специально искали информацию по фруктам, когда маялись от скуки в ГА, и нашли интересную книжку, где были перечислены самые известные плоды и их владельцы. Но вот мифического существа Феникса среди них не было, а ведь способности-то яркие. Что это значило? Что фрукт не столь давно появился на свет, и Марко стал его первым владельцем. Допустимо, но маловероятно, с учетом, что фрукты создали демоны, или предыдущие владельцы не были столь известны, с таким-то огненным оперением, а может, им единолично владел Марко, прожив уже несколько жизней, ведь могло же так быть, что после возрождения он терял память или возрождался младенцем, а потому ничего не помнил, когда снова взрослел. В общем, дьявольские фрукты на то и дьявольские, чтобы быть таинственными и загадочными. Возможно, стоило пошариться в библиотеках предков и поискать информацию об этих штуках. Почему-то эта мысль пришла мне в голову только при взгляде на Марка, хотя я уже кое-что читал о них, но лишь случайно попадавшиеся свитки. «Все в порядке, отец», — поинтересовался тем временем Марка у Белоуса, «зачем, видимо, и прилетел. Кажется, к нам прибыла неплохая подмога», — полувопросительно покосившись на меня вновь, лукаво ответил Марка Белоус. «У нас общие цели», — кивнул я уверенно. «И, кстати, раз так, сообщаю, что на угнанном линкоре дозора я услышал, что Сингаку изменил время казни. Разумеется, это утечка информации, часть коварного плана». Тут я усмехнулся, но тянуть время они все равно не станут. Йонка некоторое время задумчиво молчал, но, в конце концов, выдохнул. «Благодарю за предупреждение», действительно благодарно он слегка склонил голову к плечу и очень серьезно посмотрел на меня. «Ты уж не сочти за труд, прими к сведению. Дозорные тоже тебя ждали, Монки де Луфей, наверняка, что-то придумали для твоей поимки. Думаю, ты понимаешь, для них ты желанная добыча не меньше, чем Эйс». Я демонстративно скривился, потому что иного и не ждал. Но мне не нравилась неизвестность. Неизвестность того, ждали ли меня изначально, предполагая мое явление из связи с Эйсом, характеристик Д в целом и моей в частности, а также способности выкручиваться. Или же доклад из Импилдаун на моем прорыве все-таки был получен, и об этом как-то узнал Белоус. Тут ведь как, война сама по себе очень напряженное действо. Но если еще и на тебя охота объявлена, а ты не знаешь, что и от кого ждать, напряжение увеличивается втройне. А это было опасно, потому что от этого и тело в бою могло подвести в самый неудачный момент, и разум. «Ты один?» – полюбопытствовал Марко, кажется, рассматривая меня с не меньшим интересом, чем не столь давно я рассматривал его. «Не совсем», – неловко почесал макушку я, нервно хохотнув. «Я тут по дурости одну наживку клюнул, едва не попавшись, ну и решил отомстить за дешевый, но качественный развод. Со мною несколько сотен бывших узников Импилдаун, Крокодайл со своими бывшими приспешниками, Джинбей, Эмпория Иванков, и Надзума, кучка революционеров и северные волки с пятого уровня. Уже серьезно перечислил я, но на слишком существенную помощь от них рассчитывать не стоит по вполне понятным моральным и физическим причинам. И Белоус, и Марко сначала удивленно посмотрели на меня, потом немного нервно обернулись и посмотрели туда, где еще несколько минут назад стоял Кропки, а потом они оба глянули на свистнутый линкор, после чего снова воззрились на меня как-то по-новому. От них пахло ошеломлением и чем-то еще. «Уважением, и все готовы воевать?» – осторожно спросил Марко. Я пожал плечами. «Я не могу быть уверенным в этих людях, но судя по их некоторым последним действиям, тут я передернулся, вспоминая преданность во взглядах бывших узников, и однозначно ответил: «Да». Феникс внезапно хрюкнул и неожиданно заразительно рассмеялся, лепеча что-то о том, что Эйс не лгал, и братишка его кому захочет задницу надерет, потому что та еще заноза в этих самых задницах. Приятно было. Что ж, думаю, у демона больше шансов достучаться до разума демона, тем более раз они братья, улыбнулся в усы и старик Йонка, и решил, мы поможем друг другу. А дальше он слушал доклад своей правой руки и решал с ним, как действовать дальше, раз уж нынешние стратегии не давали ощутимого результата. Я слушал, вставлял комментарии, меня не гнали, а краем глаз все смотрел на то, как клином или пикой пираты пытались прорвать ряды дозора, явно по плану, который однако не спешили корректировать. Ну я и предложил кинуть в бой сильнейших бойцов, то есть капитанов, командиров, тех, кто мог на равных сражаться с контр-адмиралами, а то и с вице-адмиралами. Но не просто кинуть в бой предложил, а чтобы они возглавили эти самые пики. Таким образом дозору будет в разы сложнее сдержать капитанов сильных пиратов, расчищавших путь ребятам послабее, чтоб им проще продвигаться в тыл дозора за их спинами. И сильнейшим со спины можно будет не бояться удара, и свои у них под ногами путаться не будут, да и защитить себя им проще. И на рядовых будет меньше давления, а значит, меньше раненых и убитых. Да, риск для командиров, от которых многое зависело, но мне казалось, что в такой ситуации риск был допустим. Пику ведь ковали так, чтобы на поверхности острия была самая прочная, устойчивая к механическим повреждениям и коррозии сталь, а под этим слоем были более легкие, мягкие и менее прочные металлы. Древко, так и вовсе, в основном, было деревянным. Так и сама пика служила дольше, ведь все давление приходится на самый крепкий металл, и управлять ею было проще, и сама она весила меньше. То есть, раз уж пираты все равно пытались прорваться этой древней тактикой, стоило использовать ее возможности в полную силу. Согласия я не ждал, но Белоусу моя идея неожиданно пришлась по вкусу, и, с некоторыми доработками, она была принята к исполнению. Общий план состоял в том, чтобы даже не спасти Эйса, а как можно ближе подобраться к нему, чтобы поговорить, попытаться образумить. Мы ведь понимали, что он мог и сам освободиться, просто по каким-то причинам вбил себе в голову, что не мог. Чертов идиот, будто действительно не понимал, что из-за его упрямства умирали люди. Из-за шума битвы-то докричаться до него было невозможно. Через медальон с ним тоже было не связаться. Крыльями я не хотел светить, а, например, Марка, к эшафоту не подпускали адмиралы. Так ни он сам не мог попасть к моему брату, не доставить никого не мог. Вот и оставалось лишь прорываться. Хотя был еще вариант прокрасться тенями, но что-то меня останавливало, оставляя этот вариант на крайний случай. То ли боялся выдать свои способности, то ли потерять контроль над собой, используя их. Все же, когда всюду воняло кровищей и болью, сдержать себя было непросто. А еще, на крайний случай, мы с Белоусом, как самые заинтересованные лица, обсудили такую вероятность, что наш упрямый иск голосу рассудка прислушаться все же откажется, и тогда его придется насильно вытаскивать из наручников, для чего нужен был ключ. Старик ёнко прикинул, где он мог быть или у кого, и каким образом его можно попытаться заранее достать. Он пообещал, что попробует разобраться с этим. Под конец беседы, Белоус наклонился ко мне и пальцем поддел переговорный амулет, а потом ткнул в похожий у себя на шее пальцем, как бы говоря, что у нас имелась связь и на расстоянии. Я кивнул, хоть и было немного не по себе. Старик ёнко был грандиозный мужик, в смысле, ростом был 2 с лишним метра с соответствующей комплекцией, и когда эта громадина нависала над тобой, было не по себе. Впрочем, с эмоциями я справился быстро и вернулся на свистнутый линкор. Там только и ждали моих команд. Народу, несмотря на хорошо ощутимый страх, хотелось битвы. Так что я их разочаровывать не стал. Коротко, в общем и целом, поясняя план. Джимби одобрительно хмыкнул, Иванков было согласно на все и Кропки, нашедшийся тут же, тоже решил поучаствовать. Напоследок, я предупредил своих, за которых все равно чувствовал ответственность, что, если они хотят жить, на рожон лезть не стоит, а потом скомандовал начать атаку, возглавив ее. Глава 46. Затяжной бой. Примечание к части. Здесь и далее текст в процессе редакции. Осторожно, качество отличается существенно, и мы, совместно с белоусовцами, хлынули на дозор общей волной. Такой тактики они от нас явно не ожидали и растерялись, чем мы и воспользовались, продвинувшись достаточно глубоко на позиции противника. Но, все же, они опомнились и перестроились, к ним присоединились Шичибукой, а мы начали уставать и замедлились. Что сказать, затяжной бой, и есть затяжной бой, нудный, утомительный настолько, что почти молишься, лишь бы все это закончилось быстрее. Лязг металла, крики боли, вопли командующих угнетали. Все обостренные чувства с каждой прошедшей минутой все хуже различали опасности. Опасность была везде и всюду. Перед глазами рябило от движения тел, собственных атак, смазанных от скорости движения красок. Многочасовой бой – это чертовски утомительно. Я привык к боям настолько, что фактически жил лишь ими, да развлечениями. Но я привык к коротким боям, с одним, двумя, десятком, сотней противников. В Маринфорде моих противников было 100 000, и еще неизвестно, сколько персонала дозора скрывалось на острове. Неудивительно, что уже через 1.5 часа беспрерывного боя я вымотался по-страшному. И вроде физических сил было хоть отбавляй, но не моральных, а вымотался я именно морально. Возможно, из-за невозможности использовать все свои, демонические, возможности. Уже все сливалось в одно. Звуки, чувства, ощущения. Все это стало фоном, от которого очень хотелось отгородиться, а ведь это было верной гибелью. Но сосредоточиться было очень сложно. Много противников встречалось мне на пути, и кто-то из них выбывал уже после первого моего удара, а с кем-то приходилось повозиться. Я из всех пиратов и их союзников был ближе всех к цели. Наверное, потому, что мне помогали все, чем могли. Верная Кара прикрывала постоянно, сражаясь подобно ястребу, хоть и была чайкой. Северные волки ей активно помогали. Почему, я не знал, но чувствовал их торжество и упоение битвой. В тюрьме, наверное, ни с кем было сражаться. Меня ненавязчиво опекали Джимби и Иванков, беря на себя противников посерьезнее, и тем самым позволяя мне быстрее продвигаться сквозь мелочь. Несколько раз меня прикрывало телом, буквально, Хэнкок. Прикрывала от пацифист, делая это так хитро и ловко, что никто не смел заподозрить ее в том, на чьей она стороне. Что-то она еще и при этом мурлыкала, блестя странным плывущим взглядом в мою сторону, но этого я не понимал. Единственный раз, когда она чуть не выдала себя, когда за меня сражалась со Смокером, который тоже был здесь, и, судя по всему, именно он был ключевой фигурой в планах Сингаку по моей поимке. Но грозная императрица пиратов эти планы легко растерла в пыль изящной ножкой и каблучком. Дымный дядя, конечно, был в шоке. Говорил и о предательстве, и о том, что доложит начальству о поступке Хэнкок, и спрашивал почему. А та смутилась и ответила, что я ее жених. Что сказать? Страшные глаза и удивленные, вытянутое выражение лица мне не пришлось изображать, ибо я был в шоке и без того. Смокер кинул на меня вопросительный взгляд, через плечо императрицы, и я пояснил, как мог. Пожал плечами, отрицательно помотал головой, мол, ничего подобного, и одними губами произнес слово «женщина». Он неожиданно меня понял, хмыкнул, и больше не стал лезть ни ко мне, ни к Хэнкок, вякнув что-то о том, чтобы мы, голубки, сами разбирались между собой. В этот момент я был готов бежать следом за Смокером и сдаваться в добровольный плен. Хотя зря, ведь Хэнкок потискав меня, теперь я понимал причины этому, хоть и смутно, неожиданно откуда-то извлекла на свет ключ, как она сказала, он был от наручника Фейса, и я был готов расцеловать ее, но во избежание последствий, не решился так рисковать свободой. Я, в общем-то, продолжал продвигаться достаточно быстро, так что неудивительно, что с каждым прошедшим десятком минут, у меня на пути все чаще вставали серьезные противники. Одним из них стал Михаук. Да, мало кто ожидал, что вместо того, чтобы уворачиваться, я заблокирую его знаменитый клинок, своим мечом, принявшим форму ятагана. От заряженных и укрепленных волей вооружения клинков, трещал сам воздух вокруг. Когда прозвучали голоса мечей, жалобно и звонко звякнувшись, при сильном соприкосновении, вокруг нас мгновенно образовалась буферная зона. Еще несколько атак на пробу, и мы отскочили друг от друга, настороженно всматриваясь в противника. «Не ожидал, что ты владеешь мечом, Монки Де Луффи, и уж тем более, что сможешь отразить мои атаки», — произнес он. «Иметь тузы и козыри в рукавах для живущих битвами — признак хорошего воспитания», — ответил я. Шичибукай, известный по прозвищу «Соколиные глаза», одобрительно и согласно хмыкнул. «Кто тебя учил?» «Шанкс, для того, чтобы учиться у него, я был слишком глуп и мал, когда мы познакомились». «Нет, не он, но я полагаю, что учил нас один человек», — ответил я Шичибукаю. «А сейчас ты себя глупым не считаешь?» — насмешливо спросил он. «Не считаю», — согласился я легко. «Вряд ли мне хватит мастерства, чтобы долго тебе противостоять, без подлостей. Все же я не фехтовальщик». Он был удивлен моему признанию, но я действительно так считал. К тому же, врать достойному противнику недостойно, а соколиные глаза был он им, несомненно. К тому же, лукаво ухмыльнулся, если я одолею тебя, моему старпому придется сражаться за звание лучшего в мире фехтовальщика со мной. Я хотел бы избежать этой битвы, иначе, чтобы его мечта исполнилась, мне придется умереть. Он вскинул брови в изумлении и немом вопросе, мол, с чего так радикально. Я пояснил, гордость не позволит просто уступить и проиграть собственному подчиненному. Михаук внезапно рассмеялся заразительным красивым баритоном. Многие дозорные с удивлением оглядывались на него, видимо, впервые увидев улыбку этого обычно очень серьезного пирата. «Что ж, тогда сразимся, когда он станет лучшим», — наконец вымолвил он, и вложил меч в ножны, тут же отвернувшись от меня и куда-то отправляясь. «Михаук, гребаный пират, почему ты не...» — услышал я голос адмирала Кайну, откуда-то из гущи солдат. «Он мне больше не интересен, как противник, безразлично и холодно», — с явным презрением, бросил в ответ великий фехтовальщик. Что за своевольные пиратские отребья? Дальнейшие ругательства адмирала я не слышал. Битва продолжалась. Битва казалась бесконечной. Конца битвы было не видно. Я успел положить еще с полсотни противников, продвинувшись достаточно далеко для того, чтобы видеть, как деда и не пытался сдержать слез, как Эйс испуганно и шокированно взирал на битву, как нервно закусывал губу Сингаку, прежде чем отдать очередное распоряжение. Но, все же недостаточно близко, для того, чтобы докричаться. Я-то продвинулся, но и время это заняло немало. У меня была передышка, которую организовали мне волки, а потому я со странным оцепенением слушал, как зазвучали приказы, смотрел, как двое людей на эшафоте занесли клинки для казни, как брат смиренно опустил голову, и краем сознания, не обращая внимания на озноб, внезапно пробравший меня до самого мозга костей, осознавал, что либо сейчас я проявлю сущность демона и откроюсь перед всем миром, но спасу Эйса, либо сохраню тайну, но потеряю его. Это было страшно. Не выбор, в общем-то. Брат был важнее тайны, но отчего-то с этим решением я затягивал. Пираты тоже заметили палачей, готовых к исполнению воли правосудия, и отчаянно рвались вперед, выкрикивая имя брата. Они телами напарывались на клинки, подставлялись под пули, но лезли. А я стоял и смотрел. Время словно замедлилось, когда на меня внезапно налетел очередной дозорный, капитан, и внезапно полоснул мне по руке коротким ножом, усиленным волей вооружения. Наверное, я был настолько растерян, что не успел защититься. Но я благодарил небо и великих предков за то, что они послали мне его. Благодарил, потому что благодаря ему вспомнил. Воля. Конечно же, королевская воля могла спасти ситуацию. Я даже не стал убивать солдата, просто вырубив его, в благодарность. А потом выпустил всю мощь королевской воли демона шторма. Это было похоже на взрывную волну, потому что и противники, и пираты, все слабовольные, падали на землю, теряя сознание, как только моя воля их накрывала. Народ с волей чуть сильнее, падал на колени перед королем, ши-ши-ши, а остальные замирали на месте, и волосы у них становились дыбом. Естественно, моя воля вырубила и солдат, что должны были казнить брата. Над Маринфордом повисла тишина такой мощи, что напрочь оглушала. Она оглушила даже меня, ведь чувствительные к звукам уши демона привыкли к постоянному фоновому шуму, и казалось, что никто даже не дышал. Пары мгновений мне хватило, чтобы понять, это и мой шанс докричаться до упрямого старшего братика, и шанс я упустить не мог. «Ну что, Эйс, братишка», посмотрел на мир глазами отца, с высоты эшафота. «Будь хорошим старшим братиком, вякни на весь мир что-нибудь пафосное, как мы умеем, и спускайся», во всю глотку завопил я, наверное, оглушая еще сильнее. «Ты обалдел, Лу», ошарашенно ответили мне, тоже очень громко. Я от этого внезапно рассвирепел. «Какого хрена ты там расселся, Эйс?» Яростно продолжил орать я. «Какого хрена ты позволяешь этому отребью себя использовать? Строишь из себя жертвенного барана. Ты хочешь стать жертвой прогнившего правосудия». Мои вопли привели народ в чувство. Я чуял, как ко мне уже со спины начинают подбираться противники. «Какого хрена ты приперся в мою жизнь, придурок? Учить меня вздумал?» Возмущенно заорал в ответ Эйс, и настолько нелогичны были его слова, несвойственные ему самому, что я заподозрил дозор во внушении. Кто знает, может, существовал в мире дьявольский фрукт, способностью которого было внушение, но сути это не меняло. «Вот значит как», уже нормальным голосом уточнил я, но в тишине меня также слышно было далеко. «Ты меня вынудил. Значит, я тебя вытащу, потом мы выберемся, потом я надеру тебе задницу, потом выбью из тебя всю дурь, а потом прочищу мозги, идиот». Я вздохнул, готовясь продолжать битву, и уже в следующий момент был атакован. Битва возобновилась с новой силой. Со стороны дозора зазвучали приказы. Сингаку сначала послал за новыми палачами, ведь слабовольные так и не очнулись, и привести их в чувство не удалось даже адмиралу флота. А потом на весь Маринфорд объявил, что нужно любой ценой остановить меня, потому что я родной сын революционера Драгона и племянник Роджера, и в будущем могу доставить хлопот даже больше, чем мои знаменитые родственники вместе взятые. Не знающих, проняло, и они кинулись на меня все вместе с новыми силами. Но мое показательное выступление внезапно вернуло надежду и силы пиратам. А со стороны Белоуса, уже некоторое время находившегося в окружении, и получившего раны, от которых любой нормальный человек давно бы отбросил копыта, также внезапно поступил приказ защищать меня и всячески содействовать именно моему продвижению. Командир дивизии Белоуса и союзные капитаны плакали, но пойти против воли великого Йонка не могли. И если до этого они прорывались либо к Эйсу, либо к Белоусу, то теперь быстро прорвались ко мне и окружили, действительно защищая и расчищая мне путь. А еще несколько минут спустя, через медальон я услышал голос Белоуса. «Если я переживу эту войну, то все равно вряд ли проживу дольше нескольких недель. Эра, которую после смерти Роджера называли моей, подходит к концу. А следующая эра, я уверен, будет принадлежать клану Д. И ее запомнит лучше, чем все предыдущие и многие последующие эры». Сообщение шокировало. «Конечно, я чуял, что от старика пахло медикаментами, но не думал, что дело так плохо. Впрочем, если учесть тяжесть свежих ран, Марко, было, кинулся к отцу, но его перехватил в полете адмирал Барсалина, выстрелив светом, а в следующий миг заблокировав способности наручниками из кайросики. Все-таки дьявольский фрукт света давал ему и скорость света. Марко отбился, но помочь Белоусу все же не смог, а вот Эйс побелел. Самого меня это почти не задело. Да, великий человек, но я его не знал. Мне он был чужим. Сочувствие и легкая грусть – это максимум, что я испытывал. Не сиди бы Эйс на плахе, и я бы помог старику, мы бы помогли, но этот упрямый баран. В общем, у меня была задача важнее. Путь до самого эшафота мне расчистили быстро. Мне пришлось только материализовавшегося откуда-то на пути Каби вырубить. Все-таки мы хоть и приятельствовали, но находились по разные стороны баррикад, и на войне о пощаде речи идти не могло. К тому времени Инадзума, с помощью своих способностей, даже лестницу на самый верх эшафота для меня сделал. Так что я помчался наверх. У меня на пути оставалось только три препятствия. Упрямство брата, Сингаку и деда. Он единственный, кто в бой так и не вступил, и продолжал сидеть в кресле вице-адмирала, прикрыв глаза. «Гарп!» – завопил Сингаку, когда я достиг середины лестницы, и мой чуткий слух уловил достаточно тихий ответ. «Извини, друг, но на этот раз я не пойду против семьи». Итак, загубил уже многих из родни. Я длинно выдохнул. Дед все же выбрал нашу сторону. А раз так, торопиться смысла больше не было. И я, плавно и величаво, нарочито медленно продолжил путь к брату, заодно и отдыхая, и пытаясь втолковать неразумному. «Мне надоел этот фарс, Эйс», тихо и горько проговорил я, но так, чтобы слышали все. Справедливо ли, что дозорные бросили, словно мясо, стольких людей на бой и на смерть, только ради того, чтобы публично казнить одного пирата, пусть даже и сына их давно мертвого короля, который лично папашу даже не знал? Пока я говорил, бой от чего-то стих, или я невольно использовал воздух, чтобы заглушить шум битвы. Но меня слушали многие, это факт. Разве правильно, что столько пиратов сражаются и умирают за спасение друга, который, несмотря на то, что закован в кайросике, сам может себя спасти? Эйс дернулся, как от удара, потому что я знал, на что давить. Это его задевало, что кто-то умирает ради того, чтобы спасти проклятого сына короля пиратов. «Я знаю, брат, ты поклялся, но стоит ли эта клятва всех тех жизней, что унесла уже и унесет еще война?» «Нет, не стоит, и ты это знаешь. Ты не предашь себя, если нарушишь ее, потому что клялся в состоянии аффекта, под напором эмоций. Какая разница, кто мы, главное ведь наши дела. Да и они, я имел в виду демонов, наши предки, а не мы сами. И то, что мы родственники, не означает, что мы такие же монстры. Знаешь, а ты эгоист, Эйс». Я продолжал не спеша подниматься, будто войны и не было, а я просто беседовал с Эйсом во время прогулки. Я говорил размеренно и проникновенно, спокойно, чтобы брат задумался, а не сразу орал в ответ что-то протестующее. «Ты подумал о своих чувствах и что-то там решил, молодец, но ты подумай о том, что твоя смерть будет означать для пиратов. Если ты сдохнешь, это будет означать проигрыш пиратов Белоуса и его союзников, и мой проигрыш», добавил я после паузы, «это потеря авторитета. Пираты всего мира, не зная истинных обстоятельств, а прочитав заказные статьи в газетах, решат, что дозор силен, как никогда. Станут бояться, начнут прятаться. И даже ослабленный войной дозор сможет обратить их в бегство. Вдохновившись победой над нами, они будут сильны, почувствуют силу, всемогущество, вседозволенность и безнаказанность. Они возьмутся и за революционеров, и через несколько лет в мире воцарится правосудие, это слово я почти выплюнул, скривившись. То правосудие, брат, во имя которого знать королевство Га сжигало десятки людей заживо, виноватых лишь тем, что слишком бедны, что их обобрали. Ты помнишь то пламя, в котором сгорали друзья, Эйс? Помнишь, серый терминал в огне? Помнишь, ради чего? Ради справедливости и очищения, ради всеобщего блага и правосудия, глухо и хрипло ответил брат, глядя мне в глаза. Рядом с ним, Сингаку, тоже обладающий фруктом мифических существ, формой Будды, обращался в форму своего диковинного зверя. Золотой гигант невольно внушал почтение, особенно учитывая, что подпорки эшафота под ним трещали. Ну да, золото же, тяжелейший металл, а Будда был золотым. Но мы его мужественно игнорировали. Знать уничтожала людей, которых считала мусором для того, чтобы не оскорбить пребывающих тенерью бетовидом нищих, побирающихся людей, вынужденных каждый день с раннего утра и до позднего вечера копаться на свалке в поисках хоть чего-нибудь, что можно было продать, и купить хотя бы хлеба. Я печально улыбнулся, вспомнил, значит, не был под внушением, а просто, как в детстве, накрутил себя на тему того, что он проклятый монстр, и достоин лишь смерти. Ха, у меня таких мыслей никогда не возникло бы, потому что я был уверен, что и смерть нужно заслужить, особенно смерть достойную. Я отрекусь от тебя, если ты хочешь умереть ради такого правосудия, ради суда правых, скривился я вновь. Эйс хрипло рассмеялся, и неожиданно улыбнулся. Уболтал, черт языкастый, у меня есть ключ, заметил я, доставая он из кармана, и запрыгивая на эшафот, но он был и не нужен. Может, обладателю фрукта огня наручники из Кайросики были помехой, но не демону пекла. Конечно, ему все равно пришлось напрячься, и от натуги, силы демона проявились в нем чуть ярче, окрашивая несколько прядей волос в белый цвет, но металл с необычными свойствами все равно расплавился, прожигая деревянный помост эшафота насквозь. «Не стоит», — хмыкнул братишка, потрепав мои лохмы. От такой возмутительной наглости, подпорки под Буддой, все-таки не выдержали, и помост для казни начал рушиться, под яростное. «Я не позволю у меня под носом говорить, но мы не слушали», мы в один голос заорали на весь Маринфорд. «Уходим, нам незачем продолжать битву». И все пираты, революционеры и те, кто прибыл со мной, ринулись обратно к морю, к кораблям, как вода во время отлива. Потрепанные дозорные уже особо нас остановить и не пытались. Глава 47. Горечь непроигранных сражений. Мы с Эйсом легко спрыгнули с эшафота, пока он не упал, и вместе со всеми ринулись. Поправочка, мы ринулись вместе с командирами дивизии Белоуса к самому Белоусу на помощь, но не тут-то было. Тот наш маневр заметил и использовал силу своего фрукта, раскалывая площадь острова пополам, гигантской трещиной. Таким образом, мы все остались на одной стороне расщелины, а Белоусы дозорные, и Сингаку, на другой. Понимая, к чему все это, рыдали все, и я в том числе, скорее не от собственных эмоций, а подпав под стадный эффект. Белоус приказывал уходить, назначил Марка преемником, хоть и оба понимали, что ему не достигнуть такого величия. Это нужно было, чтобы кто-то мог позаботиться о землях великого пирата, одного из Йонка, и о его подчиненных, о его семье. И мы плакали и бежали. К сожалению, на нашей стороне тоже оставались дозорные, да и трещина, хоть и такая огромная, не всем была препятствием. Так что нас продолжали преследовать адмиралы. Мы защищались, и защищали друг друга, как могли, но мы все, и я, в том числе, были вымотаны боем, многие из нас были ранены, а Эйс был избит сначала течем, а потом и дозорными еще до казни. Мы едва стояли на ногах, и, естественно, что возник такой момент, когда мы не до конца могли осознать, что произошло. Сначала рухнул на колени ослабленный Эйс, а потом, отвлекшись на него, запнулся о камень, и упал я. Пираты, привыкшие к тому, что я особо в помощи не нуждаюсь, неслись дальше, оставляя нас позади, а у меня колени дрожали от перенапряжения, и встать я не мог. Сколько я не спал, а сколько набегался, учитывая импилдаун. Так что мы с Эйсом и могли глупо смотреть друг на друга и хлопать ресницами. Ситуацию не сразу, но заметил Акайну. Он всегда славился жестокостью и тем, что пощады не давал никому, предпочитая кончать пиратов на месте, без суда и следствия. К тому же, у него был приказ Сингаку, убить меня любой ценой. Так что он кинулся на меня, грозясь пробить насквозь мою тушу своим кулаком из магмы. И пока я судорожно пытался встать, или хоть как-то задержать магму ветром, отстраненно понимая, что самостоятельно не спасусь, произошло сразу несколько событий. Я моргнул, и этого хватило, чтобы Эйс неведомым образом материализовался между мною и адмиралом, тем самым прикрывая меня от атаки. Я только и успел выкрикнуть: «Нет», как он пробил тело, но не мое, и не Эйса, а крокодайла, тоже вставшего на пути.